Глава 21. Беннон шел по улицам Ильдакара, погрузившись в свои мысли, ощущая груз вины, которая походила на тяжелую тележку, полную тесаного камня. Он так стискивал зубы от сдерживаемого гнева и отвращения, что его челюсти ныли. С тех пор, как он увидел, что кровожадным чемпионом арены был Ян, простодушный, беззаботный, смешливый Ян с острова Кирия, Беннона настолько поглотили темные воспоминания, что он едва мог мириться с самим собой. Утром, пробудившись от полного кошмара сна, он посмотрел на свое лицо в зеркальную гладь чаши, плеснул водой в покрасневшие глаза и снова уставился на свое теперь искаженное отражение. После представления на арене он избегал Ники и Натана, хотя его друзья знали печальную историю о том, как он сбежал от нарукайцев, позволив тем самым захватить в плен своего лучшего друга. Когда юноша покинул огромный особняк, не зная, что делать дальше, то встретил Амоса, Джеда и Брока. Наряженные в яркие цвета товарищи, смеясь и толкая друг друга, формально предложили Беннону составить им компанию в делах, намеченных на этот день. Беннон, однако, чувствовал себя лишним в их обществе. «Нет, спасибо. У меня другие планы на это утро». Казалось, им было все равно, присоединиться он к ним или нет. Собравшись с мужеством, Беннон решил столкнуться с одним из самых горьких моментов своего прошлого и теперь спускался по улицам в поисках тренировочных ям воинов арены. Он смотрел только вперед, ни с кем не разговаривал и не отвечал на призывы уличных торговцев и ремесленников. Возле его бедра в ножнах покоился крепыш, а пальцы Беннона лежали на потертой кожаной оплетке рукояти меча. Юноша не собирался сражаться, но привычное ощущение клинка под рукой придавало ему сил для того, что он должен сделать. Его терзал тот день на Кирии, когда он и Ян спустились в свою тайную бухту с приливными заводями, полными ракушек, крабов и интересных рыбок. Это было прекрасное место для игры двух любопытных мальчишек с горящими глазами, и Беннон считал его убежищем от своего отца. Когда он бывал там со своим лучшим другом Яном, то чувствовал себя в безопасности и мог представить себе более яркий мир. Но бухта оказалась небезопасным местом. Корабли нарукайских работорговцев обогнули мыс и отправили к берегу лодки. Свирепые, покрытые шрамами мужчины схватили Беннона и попытались утащить, чтобы сделать рабом. Но Ян бросился на них, дав своему другу шанс сбежать, и при этом сам попал в плен. Вместо того, чтобы вернуться помочь, сражаться и спасти Яна, Беннон убежал. Последнее, что он помнил после того, как вскарабкался на вершину обрыва и оглянулся – отчаянный взгляд своего друга, которого работорговцы швырнули в лодку. Они уплыли с ним навсегда. Беннон и не надеялся увидеть Яна вновь. Он полагал, его друг сгинул в какой-нибудь зловонной адской дыре. Теперь он знал – Яна привезли сюда и продали в рабство, где его научили сражаться. Беннон припомнил кровавую ярость, овладевшую им во время битвы с нарукайцами в бухте Ренда. Он убил многих обезображенных мужчин, когда всплеск гнева привел его в бешенство, которого он никогда прежде не испытывал. Должно быть, Ян, приговоренный жить и умереть на арене, сражался так каждый день. Только вчера он стоял на песке пред ликующей публикой лицом к лицу с чудовищным двуглавым воином. Эта битва не была необычной, такова была жизнь Яна. Беннону стало плохо. Он приложил руку к животу, пытаясь успокоить колокотавший от эмоций желудок. Он должен увидеть своего друга, должен поговорить с ним. Чего бы ему ни стоило, как бы ни пришлось умолять Амоса или властительницу и главнокомандующего волшебника, он должен освободить Яна, хотя и опоздал на много лет. Юноша приблизился к высоким стенам арены и оказался перед зверинцем с незнакомыми и смертельно опасными созданиями. В стене песчаника, на котором был построен город, было несколько входов в туннели, ведущие к темным камерам. Оттуда слышались вой, рык, шум и грубый голос главного укротителя Айвина, который кричал на животных. Доносившееся из проема густое зловоние отдавало мускусом, экскрементами и было наполнено болью. Беннон всмотрелся в туннель и с трудом сглотнул. Ему сказали, что один из этих больших туннелей ведет к подземным тренировочным ямам. Там держали и обучали бойцов арены. В больших зарешеченных загонах держали хищных зверей, которые шагали взад-вперед и были готовы наброситься на любого врага. Беннон уставился на огромного боевого медведя, который снова и снова бросался на крепкие железные прутья. Серо-зеленые ящеры размером с небольшого дракона шипели и фыркали, плескаясь в луже нечистот на полу своего загона. В освещенном факелами широком туннеле стоял Айвин. Рядом с ним была тележка, нагруженная кровавыми кусками мяса, разрубленными толстыми костями и сваленными в кучу влажными внутренностями. На вершине горы мяса лежали две отрубленные головы ексенов. На их обмякших мертвых мордах было удивительно человеческое выражение отчаяния. Айвин поднял одну из голов за спутанные черные волосы и бросил в зарешеченное логово, в котором обитали три песчаные пумы. Когда глаза Беннона привыкли к полумраку, он стал смотреть, как кошки сражаются за голову. Он подумал о Мра, которая осталась за городом. И его сердце сжалось от осознания, что кошка знала, каким зловещим был этот славный город. Неудивительно, что она убежала, когда к ним направились Амос и его товарищи. На рыжеватых шкурах пум были выжжены символы заклинаний, такие же, как у Мра. И на кожаной жилетке главного укротителя. Айвен рычал на них, словно подражая своим же пленным зверям. Он хлопнул широкой ладонью по решетке, издавая грохот. «Разорвите голову на части. Думайте о ней как о жертве. У вас будет больше еды, если вы убьете хоть кого-то на боевой арене». Трока Пум смотрела на главного укротителя, и их золотистые кошачьи глаза сверкали ненавистью. Айвен согнул пальцы на левой руке и сосредоточился, явно используя дар. Пумы съежились, словно получали приказ, а затем напали друг на друга, сражаясь за уже потрепанную голову. Айвин рассмеялся. Чувствуя еще большее отвращение, Беннон отшатнулся от зверинца и вошел в соседний туннель, прорубленный в песчанике. Он надеялся, что проход приведет его туда, где держат плененных бойцов. В двух шагах от входа в туннель, прямо за тем местом, докуда доставали косые лучи солнечного света, стояла Моросит, прислонившись к стене и наблюдая за ним. Она выглядела не слишком настороженной, но само ее присутствие было угрозой. Беннон предположил, что никакой другой охранник и не требовался. У женщины были коротко постриженные русые волосы и темно-карие глаза. Незакрытая одеждой кожа на ее руках, животе и бедрах была украшена шрамами в виде узоров и заклинаний. Когда Беннон замешкался, Моросит равнодушно и безо всякого интереса посмотрела на него. Она скрестила руки на полосе из черной кожи, прикрывавшей ее грудь, но ничего не сказала, вынуждая его рассказать, зачем он пришел. Мне нужно увидеть чемпиона». «Хочешь сразиться с ним? Вряд ли ты справишься с чемпионом. Сегодня мы не проводим бои с добровольцами». «Нет, он мой старый друг. Его зовут Ян. Я знал его, когда он был ребенком с острова Кирия. Он помнит меня». «Он чемпион. Ему не нужно другое имя. А когда его победят и убьют, появится новый чемпион. Ульдакара всегда был чемпион». «Но он мой друг. Я просто хочу поговорить с ним. Он был там, когда...» Беннон тяжело сглотнул. «Когда его захватили нарукайские работорговцы». Моросит фыркнула. «Ни у кого из наших бойцов нет прошлого. Теперь не имеет значения, чем они занимались до обучения». Она посмотрела на него, желая увидеть мольбу на его лице. Но юноша не оправдал ее ожиданий и не отступил. Наконец Моросит выпрямилась. «Но это остается на усмотрение Одессы. Я позволю тебе поговорить с ней». Надменно повернувшись, Моросит пошла по темному туннелю, ожидая, что юноша последует за ней. Беннон поспешил за женщиной, заметив, что на ее голой спине тоже нанесены узоры заклинаний. Она была жилистой и мускулистой, и повязка на талии прикрывала ее крепкие ягодицы, при этом плотно их облегая. Ее дразнящая и соблазнительная походка излучала болезненную чувственность. Беннон с трудом сглотнул, заставляя себя думать о Яне, запертом в этих клетках. Истязаемом все эти годы, вынужденном сражаться. Жизнь его друга была кошмаром. Жизнь Беннона начала разваливаться, когда он потерял своего друга. Он получил множество других глубоких ран. Юноша бежал с Кирией в поисках новой, идеальной жизни. Он не смог ничего сделать, чтобы спасти свою убитую мать или утопленных котят, которые стали для него символом многочисленных утрат. Но, возможно, он мог как-то помочь Яну. Моросит вела его через прохладные туннели в песчанике, которые перешли в широкий, хорошо освещенный грот. Несколько круглых ям в каменном полу наверняка служили тренировочными площадками. Многочисленные проходы в скалистых стенах вели к отдельным камерам с решетками, которые служили бойцам и домом, и тюрьмой. «Одесса, этот тщедушный кусок мяса хочет видеть чемпиона. Заявляет, что он его друг», — крикнула Моросит. Суровая наставница вышла из большой камеры, выдолбленной в каменной стене. «У чемпиона нет друзей, кроме меня. Я его наставница. Я – причина его существования». Одесса была старше и опытнее молодой Моросит, стоявшей на страже. Изгибы ее тела больше ассоциировались со сжатой пружиной, чем с женственными формами. На ее лице были морщины, а темные волосы пестрели сединой. Карие глаза смотрели на него, как наконечники арбалетных болтов, нацеленные опытным лучником. Беннон едва не дрогнул, но собрался силами. Прикоснувшись пальцами к рукояти крепыша, он встретился взглядом с Одессой. «Имя чемпиона Ян. Он мой друг. Он вспомнит меня». Затем юноша понизил голос и пробормотал. «Пресвятая мать Марии, надеюсь, он меня вспомнит». Одесса посмотрела на него с любопытством. «Смутно припоминаю, как он давным-давно сказал, что его зовут Ян. К тому моменту, как он попал ко мне, на рукавице почти выжгли в нем эту личность. Но это может быть интересно». Ее тонкие губы сжались в жесткую линию. «Лила, возвращайся на свой пост. Я сама разберусь». Молодая Моросит бросила быстрый взгляд на Беннона, а затем неторопливо пошла по туннелю, чтобы вернуться к своим обязанностям. Одесса повела юношу через главный тренировочный грот в боковой туннель, в котором было полно тюремных камер с закрытых решетками. «Я предоставила ему самую просторную камеру. Это право чемпиона, одна из наград за то, что он боец». Одесса посмотрела на Беннона и перевела взгляд на его меч. «Ты воображаешь себя воином?» Он расправил плечи. «Я убил мечом многих, но только когда это было необходимо». «Убийство всегда необходимо, если борьба оправдана. Однако сомневаюсь, что тебя обучили должным образом». «Меня тренировал волшебник Натан Рал. Он выдающийся фехтовальщик». «Я слышала, что он даже не волшебник. Чемпион – лучшее, что у нас есть. Я суровый наставник, но я горжусь им и вознаграждаю разными способами». «Тогда вы можете наградить его свободой», – предложил Беннон. В его голосе звучала смелость, которую он на самом деле не ощущал. «Его схватили на Кирии, когда он был еще мальчишкой. Он не раб». Глаза наставницы Моросита расширились, и она едко усмехнулась. «Ты не понимаешь, что значит раб. Его жизнь не принадлежит ему. Ею владеет Эльдакар, и он служит своей цели. Я обладаю им, тренирую его, вознаграждаю до тех пор, пока он меня не подведет. И тогда у нас будет следующий чемпион». «Его имя Ян», – настаивал юноша, а затем добавил. «А меня зовут Беннон». «Имена переоценены». Одесса остановилась перед стеной из железных прутьев, за которой была хорошо освещенная камера. Обстановка состояла из плетеного коврика на каменном полу, спального тюфяка, таза воды и ночного горшка. «Чемпион, к тебе посетитель». Сердце Беннона чуть не разбилось при виде парня, лежавшего на тюфяке. Он узнал Яна во время боя на арене, но теперь он увидел своего друга вблизи. Когда чемпион сел на тюфяк и посмотрел на него, Беннон понял, что Ян больше не Ян. Он стал незнакомцем. «Это я, Беннон», – хрипло сказал он. «Помнишь меня? Помнишь Кирию? Наш дом? В детстве мы были друзьями». Чемпион поднялся с тюфяка и подошел к решетчатой двери. На нем была только набедренная повязка. Его тело состояло из бугров, твердых мышц и белых шрамов. Он молчал. «Я Беннон», – снова сказал юноша, схватив прутья клетки и умоляюще глядя в глаза своего друга. «Раньше мы играли вместе, исследовали остров, работали на капустных полях. Разве ты не помнишь? Мы плескались в волнах прибоя и обыскивали лужи, оставшиеся после отлива. А потом, в тот день...» Горло Беннона пересохло. Он вздохнул. «В тот день пришли работорговцы». «Беннон?» – спросил его собеседник, словно пробуя на вкус это слово. Он сжал зубы, голос стал тверже и мрачнее. «Беннон?» «Да, работорговцы пытались схватить нас обоих, но ты помог мне вырваться, и я...» Он не был уверен, что сможет продолжить. Воспоминания о том дне были почти невыносимы, но все же он сказал: «Я убежал, и они тебя забрали. Я тебе не помог. Прости, мне очень жаль». Слезы текли по его лицу, его грудь свело судорогой, и он зарыдал. «Пресвятая Мать Марий, мне очень жаль!» Лицо Яна оставалось непроницаемой каменной маской. Он никак не реагировал и не узнавал своего друга. Беннон смотрел на него сквозь пелену слез. Ему было мучительно смотреть на такое преображение. Глаза его друга выглядели мертвыми, наполненными желанием убивать. Из беззаботного мальчика с острова он превратился в беспощадного бойца. «Я тебя нашел», – сказал Беннон. «Я вернулся, и у меня есть друзья в Эльдакаре». Он стиснул железные прутья решетки. «Я сделаю все возможное, чтобы освободить тебя. Я вытащу тебя отсюда». Он умоляюще потянулся в камеру. «Беннон», – снова спросил Ян. Теперь в его глазах вспыхнул гнев. «Я помню». «Да, мы были друзьями, и в тот день...» «Ты позволил им схватить меня». Со скоростью змеи Ян схватил запястье Беннона. Вскрикнув, юноша пытался вырваться, но продолжал смотреть в лицо своего друга. «Я освобожу тебя! Обещаю, я постараюсь!» «Я не хочу, чтобы меня освобождали. Я чемпион. Я боец. И я здесь». Он смотрел на Беннона, а потом взглянул на Одессу, его лицо смягчилось, выражая почтение. «Я не хочу, чтобы меня освобождали». Другая его рука метнулась между прутьев и схватила Беннона за шею, как челюсти бойцовской собаки. Беннон задыхался и отбивался, пытаясь отстраниться. «Прошу!» Одесса некоторое время забавлялась зрелищем, а затем схватила цилиндрический предмет с черной рукоятью, висевшей у ее бедра. У оружия был тонкий острый наконечник, как у шила сапожника. Моросит уколола острием предплечье Яна и каким-то образом послала взрыв боли, подобной молнии. Ян разжал руку, пошатнулся и рухнул на пол. Беннон упал перед решеткой камеры. «Ян!» «Он больше тебя не побеспокоит, чемпион», – сказала Одесса. Оправившись от волны боли, Ян поднялся и встал в своей камере. Он смотрел на Беннона с гневом и отвращением. Одесса схватила Беннона за ворот его свободной коричневой рубашки, будто сцапала животное за загривок. «Я не могу допустить, чтобы мой чемпион был выбит из колеи. Ты должен уйти». «Ян!» – прокричал Беннон. «Прости!» «Он не хочет иметь с тобой ничего общего. Оставь его в покое».